Я знаю. Некоторые считают вас политическим фаталистом. Конечно же, я читал ваши работы. Но я спрошу вас еще раз. Ответьте честно. Вы и ваши товарищи ошибались, взяв в руки оружие? Ласло покачал головой. Вы бы отказали другим вправе поступить так же? Конечно же, нет. Тогда могу я предположить, что вы не стали бы противодействовать движению, преследующему цели, схожие с теми, за которые сами когда-то сражались. Почему я должен ему противодействовать? Вы бы поддержали его? Возможно. Активно или пассивно? Из вас получился бы хороший иезуит, сказал Ласло. Религия, раздраженно заявила молодая женщина, хуже фашизма. А из вас, сказал Ласло, прекрасный член партии. У вас в голове одни лозунги. Эмиль сказал, вы можете помочь нам, мсье. Сильно рисковать не придется. Вы теперь преуспевающий, уважаемый человек. Я не прошу вас от этого отказаться. Ласло покоробила заносчивость собеседника. Возможно, я как раз хочу от этого отказаться. Возможно, я совсем не тот человек, за которого вы меня принимаете, мсье Беджетти. Не слишком полагайтесь на свои разведданные. А теперь, я надеюсь, вы расскажете мне и во всех подробностях, чего вы от меня хотите. Повисла пауза. Эмиль кивнул. Вы даете мне честное слово, что ни с кем не станете говорить об этом? Так точно. Даже с месье Энгельбрехтом? Даже с месье Энгельбрехтом. По крайней мере, не сразу. А потом вы должны будете мне довериться и позволить действовать так, как я считаю нужным. Не дожидаясь, пока женщина возразит, Эмиль кивнул в знак согласия. Мы в ваших руках, мсье. Лучше будет сказать, что мы в руках друг у друга, сказал Ласло. Он спросил себя, что могло бы с ним случиться, вздумай он их предать. Полиция выудила бы его труп из сены? Он подготовился. Подготовился услышать все, что угодно, но то, чего от него хотели, оказалось настолько ничтожным, что его первой реакцией стало глубокое разочарование. Им был нужен курьер. Почтальон. Чтобы переправить груз за границу и вернуться обратно. И все? И все. А что это будет за груз? Документы? Снова пауза. Деньги? «Я уверен, вам известно, — сказал Эмиль, — что уже несколько лет все албанские мигранты платят налог на содержание автономии, на школы и больницы, которые нас заставили создать на собственные средства. Многие хотят, чтобы мы активнее боролись за свои права. Они делают щедрые пожертвования, чтобы это осуществить. Деньги на покупку оружия, на продукты, лекарства, одежду, военную форму. «Вы хотите, чтобы мы покупали книги?» — спросила женщина. «Очень бы этого хотелось», — ответил Ласло. «Но скажите, куда нужно отвезти этот груз?» «А вы не догадываетесь?» — спросил Эмиль. «Нет», — ответил Ласло. «Даже представить не могу». «А для поездки в какую страну вы подходите больше всего? Где не будете чужаком? Какой вы знаете язык? Язык?» Так вот в чем дело. Его выбрали не потому, что он борец за справедливость, а потому, что он знает редкий язык. «Вы хотите отправить меня в Венгрию?» «В Будапешт», — уточнила женщина. Ласло запрокинул голову и рассмеялся. Удержаться он не смог. Какую шутку сыграли с ним боги? Странно, но у него не было ни малейшего предчувствия, что такое может случиться. «Кого?» — спросил Эмиль, наклонившись, чтобы зажечь сигарету. — Удивила бы ваша поездка туда. — Город вы знаете. Я не был там с 91-го. — Город ведь не мог измениться за 6 лет. — Кроме того, у вас там родственники? — 2 братьев. Не то двоюродных, не то троюродных. Престарелая тетка. Мой родной брат. В Америке. Мы это знаем. Дело в том, что я буду там иностранцем. Мой приезд сразу же вызовет подозрения. К тому же я хорошо известен сербским информаторам в Париже —